Именно в этот момент не произошло ничего, не рухнуло небо, не случилось апокалипсиса. Церемония подошла к концу. Обменяйтесь кольцами, и, жених, можете поцеловать невесту. Я уже думал, не дождусь. Старк, ничуть не смущаясь, засосал пиппер под свист Роуди и множество гостей, которые подбросили горсти риса и выпустили голубей. И именно в этот момент в океане, метрах в 500, будто взорвалась бомба. Тони, это, конечно, круто, но тебе не кажется, что это слишком? Прокомментировал происходящее Брюс Биннер, прочищая заложившееся ухо из-за дошедшей ослабшей взрывной волны. «Хм, это не я», — ответил ему Тони, наблюдая обломки корабля в той стороне, где произошел взрыв. И именно в этот момент Джарвис заорал: «Тревога третьей степени, меня чуть не взломали». А над особняком развернулся комбинированный магическо-силовой радужный щит. Прямо из травы, клумб и крыши особняка Старка выдвинулись турели разного размера, калибра и количества пушек. В самой крыше откинулись крышки, в которых находились пусковые шахты дронов, костюмов Старка и ракет, которые немедля полетели в сторону горизонта. «Это еще что такое? И давно ты превратил свой дом в крепость? Это вообще законно?» — поинтересовался Виктор фон Дум, говоря не с возмущением, а с заинтересованностью. «Можно ли купить такие игрушки у Тони? Подождите, дайте во всем разобраться». Перед Старком появилась голографическая и сферическая проекция, показывающая масштабное вторжение не только в США, но и по всему миру. Некие серокожие гуманоидные существа в броне десантировались с неба. В самом небе летали огромные левиафаны, увешанные пушками, поливающими землю чем-то похожим на плазму. В общем, царил ад и Израиль. Конечно, военные неплохо сбивали противников, но сами несли большие потери и не могли успеть везде. К этому моменту несколько ракет Старка разделились на огромное количество ракет поменьше и уничтожили сразу три похожих на плавающих в воздухе бронированных китов левиафанов, а также несколько десятков истребителей противника. «Джарвис, какого хрена происходит, и что с нашей системой спутниковой обороны? И кто это, черт подери? Эти существа называют себя Читаури. Они появились из голубого портала на орбите Земли и парализовали все системы обороны. Мне не сразу удалось оправиться от атаки, и в данный момент я защищаю ядерные потенциалы стран от взлома. Ясно, в мире жопа. Думаю, такая свадьба точно не забудется. Пиппер, прости, но, сама понимаешь, иди, мой герой. Главное, вернись к ужину». Пиппер с грустной улыбкой ответила своему уже мужу. Она знала, что не удержит его, да и он теперь довольно силен. Так что вместо того, чтобы пилить его сейчас, она должна была его поддержать. Все волнения и возмущения она выскажет ему потом, не при всех. «О чем вы говорите?» — поинтересовался один из приглашенных журналистов, который не понимал, чем Тони Старк может помочь в такой ситуации. «Разве не безопаснее остаться в защищенном доме?» Об этом Тони покрыли триллионы пропитанных магией нанороботов, создавая броню железного человека. «Я железный человек», — шокировал не знающих о его тайне эксцентричный миллиардер. «Давно хотел это сделать, но лучше повода не нашлось. Постараюсь успеть к ужину, дорогая». «Джин, на тебе Вашингтон, на мне Нью-Йорк». «Джарвис, активируй всех дронов». «Всех?» — переспросил Джарвис. «Всех и каждого». В этот момент на орбите планеты, под землей в нескольких секретных базах, многие из которых не имели прямого выхода, из расширенных пространственных хранилищ не только начали вылетать уменьшенные дроны, увеличиваясь в полете. Они не были одинаковыми. Какие-то были довольно худые, маленькие и юркие, а какие-то реально огромные, будто мехи из аниме. Одни имели оружие, а другие – спасательные приспособления. Одни были зачарованы сверху до низу, а другие использовали исключительно технологию. В свое время Старк накопировал и прогнал через камеру ускорения времени тысячи костюмов. Не то чтобы ему было столько нужно, просто ему не хотелось использовать пустую камеру ускорения, и он набивал ее по полной. Учитывая антиматериальный реактор, а также проявившуюся силу поглощения, Тони мог напрямую подключаться к этому источнику маны и энергии, а потому не испытывал в ней недостатка. Так что в свободное время наклепал их немало. Да и Питера он обучал чарам копирования как раз на дронах Джарвиса. «Он справится», — поинтересовался Роуди, который хотел сейчас быть со своим другом, но так и не смог выпросить себе костюм. «Он справится», — Питпер верила в Тони. «Он никогда не обещал того, что не мог выполнить. Кто-то мог сказать, что даже тысячи дронов против полномасштабного вторжения не справится. Но, во-первых, военные не сидели сложа руки, Во-вторых, он не единственный супергерой планеты, а в-третьих, каждый дрон Джарвиса мог заменить десяток самых совершенных истребителей, а магически улучшенные – целую сотню, ведь каждый из них был создан из адамантия, вибрантия и имел технологии, опережающие нынешние на тысячи лет, не говоря уже о магии, которая возводила все характеристики дронов в абсолют. Они могли пролетать левиафаны прямо насквозь совершенно без повреждения. Сам Джарвис не только сдерживал информационную систему планеты от взлома, но и использовал свою вычислительную мощь для наиболее эффективного управления дронами. И мог не только использовать уже существующие тактики, стратегии и маневры, известные человечеству, но и придумывать свои благодаря сотням тысяч симуляций. И он продолжал учиться прямо на ходу, пополно используя трехмерное пространство, совершая такие маневры, от которых живой пилот превратился бы в кровавую кашу, производя настолько быстрые и точные действия, что движения дронов были похожи на Ганкоту из фильма «Эквилибриум», так что практически ни один выстрел плазмы или лазера не был произведен впустую, несмотря на пируэты и скорость. С другой стороны, они же легко предсказывали и уворачивались от выстрелов Читаури, а изредка достигающие цели заряды плазмы, вызванные защитой населения от шальных попаданий, практически или вовсе не причиняли вреда. Для всей вселенной что вибраниум, что адамантий были очень и очень редки. За небольшой кусочек могла начаться бойня. А тут дроны были целиком сделаны из такого металла, защищенные силовыми щитами, и имели возможность самовосстанавливаться посредством магии или нанитов. Однако и дронов не хватало везде, особенно в Нью-Йорке, над которым навис флагманский звездолет чужеродного агрессора, выглядящий как большая мидия, приоткрывшая раковину. Корабль был почти с километров в поперечнике и накрывал тенью весь Манхэттен, нависнув прямо над башней Старка. С него на город как летели снаряды голубоватой плазмы, так и десятки левиафанов, сотни истребителей и десантных челноков. Прямо на глазах Старка тройка F-22 «Раптор» зашла на траекторию атаки и выпустила по несколько ракет, которые, взорвавшись, оставили лишь волны на силовом щите, защищающим огромный дредноут противника. Впрочем, ответный удар истребители, пусть и не без повреждений, но выдержали. И все благодаря покрытию из вибрантия. Тони же размышлял, как ему поступить. Стрелять антиматериальными снарядами было чревато, а что он сможет поглотить такую массу энергии, Старк не был уверен. Да и если тот взорвется, не то что Манхэттену, всему Нью-Йорку конец. Джарвис, займись защитой и эвакуацией гражданского населения. Отправь все грависпидеры и флайеры на это, мельком подметив каких-то монахов со светящимися магическими щитами и лассо, лучника, стреляющего взрывающимися стрелами, косплеера Капитана Америки с щитом, а также сверкающие вдалеке молнии, которые разносили вторженцев, дал указание Тони. «Уже делаю, сэр». Старк кивнул про себя. Джарвис становится все более самостоятельным. К добру это или к худу, время покажет. А пока у него в качестве цели Биг Босс. Но прежде, необходимо было хотя бы ослабить щиты. А потому Тони отдал команду на перераспределение части спутниковой обороны для атаки флагмана вторжения. Что собой представляли эти самые спутники? По сути, сверхзащищенные, сокрытые чарами и голографической невидимостью лазерные пушки, получающие энергию удаленно с помощью протеевых чар с базы на Луне. Да, у него была база на Луне. Вначале Старк просто исполнил свою мечту детства и оставил след рядом со следом Армстронга, первым человеком на Луне. А потом, когда понадобилось построить защищенный, а самое главное, безопасный для Земли источник энергии, он вспомнил об этом естественном спутнике. Так что на глубине 200 метров на обратной стороне спутника расположен огромный антиматериальный реактор в собственном подпространстве, в который дроны доставляют лунную породу для переработки. И к слову, Тони все-таки нашел пустую базу гидры времен Второй мировой на обратной стороне. Кроме старого оборудования и высушенных трупов под действием испарения в космосе он никого не нашел. Судя по записям, гидровцы работали с неким кубом, который позволял создавать порталы. Однако в один момент связь с Землей была потеряна, а сами немцы не могли себя полностью обеспечить, так что умерли от недостатка кислорода быстрее, чем их могли бы убить жажда и голод. Но суть не в этом, а в том, что у Тони появился реально бездонный источник энергии, который в случае чего не жалко будет потерять. Да, Луну потреплет, однако кратером больше, кратером меньше, какая разница? А обломки в уж совершенно невероятном случае, когда подпространство почему-то не схлопнется, А защитные и телепортационные чары не сработают, полетят в сторону от земли, а не на нее. И вот несколько широких, диаметром в несколько метров, ослепляющих лучей света упали на звездолет. После этого раздался грохот, гром, из-за того, что воздух мгновенно нагрелся до состояния плазмы. И это учитывая, что подобрана наиболее подходящая для атмосферы длина волны. Ведь одни длины волн поглощаются, как тот же ультрафиолет и жесткое рентгеновское излучение, а частицы солнечного вещества отражаются магнитным полем планеты, а другие, вроде инфракрасного, в некоторых окнах прозрачности свободно проходят и нагревают Землю. Но не все так просто, и даже этот спектр не проникает совершенно спокойно, так что часть энергии, пройдя сквозь атмосферу невидимым лучом, превратила ту же распыленную пыль, воду и иные частицы в плазму. Ведь даже самый простой дешевый китайский лазер невидим, пока в воздухе не распылены частицы пыли иной природы. Так что пришедшийся удар был довольно силен и спокойно мог испарить Землю на несколько метров вглубь, после чего из-за резкой возгонки материи до плазмы образовался бы немалого размера кратер. Конечно, были у Тани и магически улучшенные рейлганы на орбите, как простые болванки, так и с потенциально антиматериальной начинкой, благодаря чему они не боялись отдачи снаряда, а сами снаряды не тратили энергию на трение, так как то было полностью убрано. Однако в этом и заключалась проблема. Такие снаряды с легкостью пробивали не только левиафаны, но и среднего размера корабли противников, просто не замечая никаких щитов. А это значит, что они ударят по Нью-Йорку. Впрочем, космическая раса доказала, что не просто так называется, и щит замерцал, но выстоял. Но Старку этого было достаточно. На полной скорости влетев в один из открытых ангаров и вздрогнув из-за резкой волны прибывшей энергии щита, Тони мрачно сказал: «Поигрались? Ну, теперь моя очередь поиграть». И его настроение можно было понять. Мало того, что сама ситуация, когда города разрушались, а люди гибли, не доставляла ему никакого удовольствия ни как человеку, ни как бизнесмену, так еще его и вырвали с собственной свадьбы. «Мистер Старк, с вами хочет связаться директор щита. Говорит, что срочно. Передай ему, что я немного так занят», ударом руки превратив одного из уродливых читаурев фарш из осколков брони и мяса, ответил Тони. Турели на его плечах автоматически выслеживали цели и оставляли дырки во лбах, а уменьшенные дроны, которые у него всегда были с собой, вылетали и, увеличившись, помогали Тони драться, а также пытались подключиться к системам космического корабля, что было довольно непросто, так как читаури до этого боролись со множеством видов и рас, а потому их хакерская база была настолько велика и эффективна, что доставило проблем даже Джарвису. А сам Джарвис не знал внутренней структуры как программного обеспечения, так и железа. Даже система счисления кода могла быть совершенно иной, троичной, четверичной и черт еще знает какой. Не, так дело не пойдет, слишком долго. Схватив очередного пришельца, Тони открыл свои визоры, что облегчало легилименцию. О благополучии читаури Тони не беспокоился, а потому выпотрошил его мозг, сминая разум и разрывая ментальную оболочку на части. Брезгливо отбросив ставший овощем полутруп, Тони поморщился от головной боли. Чуждый разум и так сложно читать, а читаури были полуразумными, которых научили управлять оружием, стрелять и убивать. Они больше животные, подверженные инстинктам, чем реально разумные личности. Их не волновало ничего, кроме войны и подчинения сильному. Так их еще и выводили из пробирок, где дополнительно прошивали мозги на верность вожаку и отсутствие инстинкта самосохранения. Поэтому это были скорее биороботы с прошитой головой. Впрочем, даже их скудных знаний было достаточно, чтобы Тони понял примерную структуру корабля и где находятся их органы управления. Гнев переполнял Тони. Ему никогда не давалось Авада Кедавра, убивающее заклинание, так как у него не получалось искренне, со всей силы желать кому-то смерти. А вот сейчас это выходило легко. Серпы, огненные шары, лучи плазмы и света вылетали из находящегося в ускорении Старка с такой скоростью, что его поход от ангара в рубку слился в один сплошной луч разноцветного света и непрекращающихся звуков бойни. О вторжении Тони на мостике знали, однако никто не ожидал, что тот доберется до него за мгновение, а потому никто не был готов к появлению покрытого фиолетовой кровью и кусками мяса разъяренного Старка в броне. Тони не знал одного. У титанов, кроме врожденной гордости, которая на фоне его собственной была не особо заметна, было острое чувство справедливости. И это чувство отлично легло на ту психологическую ломку, которую он прошел в Афганистане. И вот сейчас его чувственное начало буквально резонировало с остальными оболочками души, из-за чего Тони даже не заметил, что выпускал лавады не с помощью концентратора, а голыми руками. Ведь Джарвис показывал Тони результаты вторжения, и они были ужасны. Если в России, Китае, США и Евросоюзе, где есть сильная армия и нелюди на правительственной службе, все было еще не так плохо, хотя и там были сотни жертв, то в странах победнее творился настоящий геноцид. И, что отдельно подметил Старк, Ваканда как-то не особо помогает своим братьям по расе, исключительно защищая только свою территорию. Черные расисты оказались расистами даже по отношению к своим соплеменникам. Но Тони не разделял людей по цвету кожи, вероисповеданию или ориентации. Он смотрел на суть человека. Мудак остается мудаком вне зависимости от расы и вида. Впрочем, эти мысли в ускоренном до предела сознании промелькнули мельком. Тони быстро вычислил главного, что было не особо сложно. Тот был иного вида, одетый в фиолетовый балахон, он держал золотистый посох в руке. С ним Тони даже разговаривать не стал, одно только астральное отражение его души говорило о том, сколько дерьма тот натворил. Оно не только было полной тьмы, но и, что самое омерзительное, гнили. Так что Тони точно так же выпотрошил его мозг, и его чуть не стошнило. Он понял, чем занимался главарь Читаури, безумный Танос, которого с ними не было. Он со своей армией уничтожал половину населения всех встреченных им видов, мотивируя это тем, что во Вселенной недостаточно ресурсов для всех. Хотя это бред. Мало того, что населенных планет в миллионы раз меньше, чем ненаселенных, так еще и поехавший фиолетовый здоровяк, смахивающий на Халка, не делал скидки на малонаселенные и многонаселенные виды, на процветающие и выживающие. То есть он мог спокойно ополовинить кое-как выживающий вид, состоящий из тысячи особей, и из нескольких десятков миллиардов. Якобы зато это честно и справедливо. К счастью, прибыли сюда Читаури не для жатвы, а в качестве исполнения некого долга перед неким Лаки. Подробностей главарь не знал и просто исполнял приказы, особо не задумываясь. Но приказ был прост – захватить землю. И только после этого Тони нашел в интернете видео, которому никто бы не поверил. Какой-то смазливый олень в рогатом шлеме пытался поставить на колени ассамблею ООН. Данный инцидент произошел только сегодня утром, и новость не успела разойтись, как началось вторжение. И этот самый олень как раз-таки открыл порталы на орбите Земли для того, чтобы прошла армия. Отдав приказ Джарвису найти ублюдка, Тони также передал ключи и коды для подключения к главному компьютеру корабля. С ними процесс взлома не занял и секунды, так что вскоре все внутренние системы защиты уничтожали самих Читаури, а сам дредноут начал взлетать и отлетать подальше от многонаселенного мегаполиса. К слову, командные ключи позволяли отдавать приказы и остальным Читаури, чья верность и исполнительность вместе с ограниченным разумом в данный момент играли против них же. Отдав приказ об отступлении и возвращении на орбиту, Старк собрал их всех вместе и с помощью как своих оборонительных спутников, так и многочисленных пушек и ракет дредноута превратил их в пыль, низвил до атомов плазмы и взрывами аннигиляции. В ином же случае лови их потом группами или по одному. Сзади раздался тихий хлопок, и, обернувшись, Тони увидел Джин, которая, в отличие от него, выглядящего как демон из ада, была совершенно чистенькой. Впрочем, чары самоочистки заработали и убрали всю кровь. Так и знала, что это ты. Отобрал у девушки игрушки. Тебе не стыдно? Я только во вкус вошла. Гибли люди, а ты шутишь? Или нужно было дать им погибнуть, чтобы ты наигралась? Серьезный Тони Старк, мне не нравится, вздохнула девушка, встряхнув огненно-красными волосами. Ты уж извини, но даже через ментальные блоки до меня доносились боль людей, так что я сейчас на нервах. Я тоже. И уже когда-то говорил, что не люблю быть серьезным. Ведь в этом случае кто-то умирает, хмуро ответил ей Тони. А еще у меня плохие новости. Старк передал ментальным пакетам все, что узнал о Таносе и то, что тот собирает некоторые артефакты астрономической мощи. Собственно, это и послужило причиной вторжения на Землю. И что мы будем делать? Тони подметил, что девушка сказала не ты, как раньше, а мы. То есть она уже не разделяла себя с ним. И в принципе, это было хорошо. Он быстренько просматривал битву Джин с Читаури. Впрочем, как битву, бойню. Причем сцена была настолько кинематографична, что достойна того, чтобы быть включенной в голливудский блокбастер. С разных ракурсов можно было увидеть, как появившаяся из воздуха над самым белым домом прекрасная девушка в алой броне, переместившаяся с помощью порт-ключа, зависла в воздухе и развела руки в стороны, как святая. После чего Читаури и Левиафаны буквально взорвались изнутри, а их транспортные средства и броня были истерты в пыль в радиусе 2 километров. Джин на фоне кровавого фиолетового дождя, капельки которого обтекали ее, будто боясь дотронуться до священного тела, выглядела как кровавый ангел, чему способствовали вырвавшиеся из нее потоки пламени, воскрешающие и лечащие пострадавших. После чего обломки домов, асфальта и прочие разрушения начали собираться вновь, будто пленку перемотали назад. Джин это делала как телекинезом, так и с помощью артефакта с мощными чарами восстановления, который питался от реактора с Луны. Сначала разберем этот бардак, восстановим уничтоженное, найдем виновника, поможем пострадавшим. А потом, Тони сжал кулак настолько крепко, что начала гнуться вибрантиевая перчатка брони. Мы будем готовиться. Часть 30. После исчезновения Тони Старка, его резиденция. Ну нихуя себе, выразил всеобщее мнение Брайан Джонсон, солист АЦДЦ. Хорошо, что нам заранее заплатили. Ты снял, тормошил парня с видеокамерой один из приглашенных журналистов. Снял, ошарашенно ответил молодой парень, едва вышедший из подросткового возраста. Мы богаты. Ой, то есть я хотел сказать, кто бы мог подумать, что Тони Старк, железный человек, предвкушая гонорары и славу, произнес с мечтательной улыбочкой журналист. И он был не один такой. Конечно, где-то издалека раздавались взрывы, в небе сражались костюмы железного человека, однако люди не могли на это повлиять. Тем более, что в данный момент они были в безопасности. А потому, кроме разговоров о том, кто же эти пришельцы и беспокойство за близких, которые могут оказаться под огнем, третья по популярности тема была от Тони. Под шумок Питер попытался улизнуть, однако его поймала маленькая, но крепкая девичья рука, ручка его девушки. «Ты куда это собрался?» – прищурилась она. «А, ну, в туалет, ха-ха-ха», – неловко потер затылок Паркер. «Питер, ты никогда не умел врать, и сейчас не пытайся, будто я не знаю, что стоит мне отвернуться, и ты снова, используя свою магию-шмагию, исчезнешь, а потом я из новостей узнаю, что ты снова кого-то там спасал, рискуя жизнью. Да, мне тоже интересно, куда это вы собрались, молодой человек?» Другую его руку подхватила тетя, и Питер понял, это засада. Ох, как бы ему хотелось просто парировать и ничего не объяснять, как тот парень из комикса с ракетным ранцем, который в любой неловкий момент улетал, просто потому что мог. Однако в реальной жизни это не работает, и побег не решает проблему, а только усугубляет ее. «Вы же понимаете, что людям нужна моя помощь. Мистер Старк, учитель, не справится совсем в одиночку. А ты, значит, справишься?» — прищурилась Фелиция, напоминая полярную лису. И Питер понял, что к нему пришел писец. «Лишние руки не помешают, а у меня их целых 6. Имея в виду еще 4 манипулятора его костюма», — ответил юноша. «У меня есть сила, а значит, ответственность. Тетя, ты же сама так говорила, не смей использовать мое же оружие против меня. Разве ты не понимаешь, как мы будем волноваться? Неужели ты думаешь, что справишься лучше, чем эти самые дроны? Это мой долг. Кто, если не я? Кем я себя чувствовать буду, если не помогу, хотя могу? Пока вы меня уговариваете и держите, сколько людей уже погибло? Спасти всех невозможно, ученик хозяина». Сзади к ним подошел один из дронов Джарвиса, оставшихся защищать особняк Старка, его близких и гостей, а пытаясь это сделать, легко сложить голову. «Однако мой хозяин разрешил действовать по моему усмотрению, и я считаю, что он слишком вас оберегает. Люди не растут в тепличных условиях. И что же ты решил?» — едва не опустил руки Паркер. «Если Джарвис захочет, то его костюмы и артефакты вообще работать не будут, а справится только магией, которой он начал обучаться совсем недавно. Пусть и имел доступ к ускоренному временному пространству, он не был уверен, что сможет. Я решил дать вам силу выжить и стать сильнее. Следуйте за мной». Троица из крепко взятого в плен Питера, его тети и девушки последовала за ним в лифт. В лифте были кнопки вплоть до -2 этажа, однако тот спускался гораздо дольше, и это учитывая, что ускорение было нехилым. Вышли они в большом подземном ангаре, где рядами были расставлены больше 1000 капсул. Появляющиеся с помощью встроенных порт-ключей дроны сновали между ними, увеличивали и засовывали в них раненых людей, иногда отдельными кусками, а потом вытаскивали абсолютно целыми и здоровыми. У мистера Старка зачастую возникают безумные идеи, которые выполняю я. И что это за идея? Обведя капсулы рукой, поинтересовалась Мэй. Лечение людей – это второстепенная функция на случай, подобный сегодняшнему. Главное предназначение этого комплекса – титанизация человечества в случае его нахождения на пороге уничтожения. Структура тела модифицированного полутитана способна сопротивляться огромному количеству негативных факторов, начиная от высокой и низкой температуры или радиации, вплоть до недостатка кислорода и пищи. Внедренный же ген мутации Дарвина возводит возможности адаптации в абсолют, позволяя выжить даже в открытом космосе. Данная модель сыворотки не дает подавляющей мощи, способной уничтожить мир, как у омега-мутантов, но зато позволяет выжить в случае его уничтожения. Старк всегда такой параноик, ошарашенно спросила Фелиция у Питера, однако ответил ей Джарвис. Опыт Марка Твина говорит о том, что если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. И это я, проанализировав всю известную историю человечества, сделал прогноз, что люди будут уничтожены внешним врагом или ими самими с вероятностью в 89%. «Я думал, будет больше», – прокомментировал Питер. «Я учел влияние переменных факторов вроде магов, команд не о людей и возможности появления среди них тех, кто, управляя реальностью, будет защищать человечество, а не уничтожать. К слову, сейчас этот прогноз уменьшился до 77 благодаря данному комплексу, новой силе мистера Старка. Так, у меня уже голова болит. Мультивселенная, маги, зачем вы нас сюда привели?» «Мистер Джарвис», — спросила Мэй, потирая виски, — «я предлагаю вам пройти титанизацию прямо сейчас. В таком случае вам не придется беспокоиться о том, что кто-то из вас перестанет функционировать. Умрет, я именно так и сказал. И не нужно меня называть мистером, я всего лишь бедный подневольный и под пятой кожаных мешков с мясом». «Ты же пошутил?» — встревожилась Фелиция. «Пошутил, да». Джарвис не отвечал достаточно долго, чтобы они забеспокоились. «Да, я пошутил. Видели бы вы свои лица, как хорошо, что я их заснял. А теперь поторопитесь, пока мистер Старк не пришел и не отдал приказ отменить мое решение». Женщины сомневались, стоит ли доверять ей, который определенно съехал с катушек. Однако Питеру удалось их уговорить, делая упор на то, что Джарвис хороший, просто у него юмор довольно жестокий. Он помнил, как тот дал ему порт-ключ с координатами женского туалета, из-за чего потом сам учитель ржал и дал 5 своему железному другу. А еще Паркер единственный, кроме самого Старка, знал, что неправильно считать Джарвиса, и тот уже давно был личностью и вскоре обзаведется собственнолично просчитанным телом на стыке высоких технологий, магии и биологии. Так что, когда руки-то не будут свободны, он сделает ему совершенное для и тело. Заготовки для этого уже где-то томятся и ждут своего часа. Когда женщины полезли в капсулы, Джарвис обратился к юноше. «А вы кого ждете? А разве не опасно меня дальше изменять? Не пойдет ли в разнос мой генетический код? Я просчитал 7 миллиардов вариантов сыворотки лично для вас и выбрал самый безопасный и стабильный. Так что, если не хотите быть слабее своей самки, то полезайте в гроб. Ты хотел сказать в капсулу, и она моя девушка, а не самка. Я глупый робот, который не разбирается в примитивных человеческих играх для спаривания». Питер решил больше не кормить жирного стального тролля и полез в капсулу. Процедура была отработана до автоматизма и поставлена на поток, укол, капельница и облучение, и вот, буквально через 5 минут все было готово. Из капсул вылезли изрядно подросшие девушки и почти не изменившийся Питер, который скорее чуть больше раздался в плечах. Последний на некоторое время замер, рассматривая двух молодых девушек. Да, именно так. Пусть его тетя молодилась и выглядела гораздо младше своих лет, однако время не щадило никого, и морщины на ее лице и руках он замечал. Но теперь она выглядела как на старых фото и даже лучше. «Мои сиськи снова упругие», — с восторгом пощупала свою грудь без малого 4-го размера Мэй, но потом опомнилась и воскликнула. «Питер, ты ничего не слышал». Однако Питер и не слушал, на что Мэй понимающе улыбнулась, ведь тот во все глаза пялился на Фелицию. «Ну, как я тебе?» — с гордостью выпитив свой 3-й размер, спросила Харди. И было чем гордиться, ведь и без того одна из самых красивых девушек Нью-Йорка, а по мнению Паркера и Мира, стала самим совершенством, которое он видел только в измененной Джин Грей. Как гениальный художник, нарисовавший лучший портрет самой красивой девушки в мире, безуспешно пытается найти в ней недостатки, так и Питер не смог. А возможно, он просто еще больше в нее влюбился. «Ты выглядишь потрясающе. Само совершенство. Хо, мой мальчик научился делать комплименты девушкам, но совсем забыл про свою бедную тетю. Тетя Мэй, ты тоже выглядишь классно». Однако, судя по доносящимся от девушек смешкам, Питер понял, что его снова подкололи. Ну не умел он подкалывать близких так, как его учитель. «Простите, что нарушаю ваши брачные игры, однако вы вроде бы хотели куда-то лететь. Я приготовил для вас броню», Джарвис передал браслеты, а троица вспомнила наконец-то, ради чего все это затевалось и что гибнут люди, а как ими пользоваться. Крутя браслет, спросила Мэй, после чего ойкнула от испуга, когда тот сжался и начал покрывать ее тело слоем нанороботов из расширенного пространства. «Я буду вам помогать. Готовы к отправке?» «Да», — воскликнули до сих пор не желающие тащить за собой на поле боя близких ему людей Питер и восторженная до мокрых трусиков из-за предвкушения и адреналина Фелиция. «Нет», — в панике закричала Мэй, но было поздно. Их отправили в Нью-Йорк, откуда и был открыт портал и куда пришелся основной удар. Огромная плотность населения в центре города сыграла с ним плохую шутку. Пропускная способность метро и дорог буквально не справлялась с эвакуацией, да и не были они рассчитаны на это. Дороги вмиг были перекрыты огромным количеством машин и аварий, вызванных как ДТП, так и атаками Читаури. Если бы не дроны Старка, защищающие людей, в том числе и полицейские шары, а также не флайеры и спидеры, которые могли лететь над машинами, количество погибших и пострадавших уже исчислялось бы десятками тысяч. Однако это была не только заслуга Старка. Полиция, военные со стоящего в порту корабля, щит, неравнодушные граждане, нелюди, маги, а также неизвестные супергерои также старались изо всех сил. Даже бандиты с адской кухни далеко не все побежали грабить и насиловать, воспользовавшись хаосом и безнаказанностью. Немалая их часть пошли в криминал просто потому, что у них не было особого выбора. Они выросли в гетто, не имели хорошего образования и перспектив его получить. Так что, взявшись за свои незаконно полученные стволы, они начали отстреливать пришельцев с переменным успехом. Броню, конечно, те не пробивали, однако открытые места, вполне. И вот в таком хаосе оказалась троица уже не людей, а не люди. Вначале Мэй боялась, что не сможет драться, что не сможет сделать ничего. Все же она боец больше в моральном смысле, а выдирание кос в школе не в счет. Однако когда она увидела, как один из страшных гуманоидов убивает из стреляющего копья сначала мать, прикрывающую свою дочь, а потом и целится в малышку, скаля зубы, в голове женщины что-то перещелкнуло. Она рванула вперед, не пользуясь ни репульсорами, ни встроенным оружием, так как не знала, как, однако при этом ей удалось пробежать разделяющие их 30 метров за мгновение и обрушить удар адамантиевого кулака на голову ублюдка, размозжив его в кашу. «Мама, мамочка». Однако девочка, на вид лет 6, этого не видела, тормоша свою маму со страшной дырой в груди. Сердце Мэй разрывалось на части от этой картины, и она не знала, что ей делать, как помочь, как успокоить и не напугать малышку. Впрочем, все проблемы разрешил Питер. Пусть он и не первый увидел разворачивающуюся трагедию, однако медлить тоже не стал. Паркер произвел какие-то непонятные пассы засветившимся указательным пальцем, и страшная рана на теле определенно мертвой женщины начала закрываться прямо на глазах. А еще через несколько секунд женщина судорожно вздрогнула и очнулась. «Не беспокойтесь, мэм, я вас вылечил. К счастью, вашу душу удержало в теле беспокойство за вашу дочь, и мне не пришлось ее искать и пытаться выдернуть воскрешением. Найдите укромное место и в следующие пару дней обильно пейте и питайтесь, заживление такой раны должно было истощить ваш организм». Женщина не сразу поняла, что случилось. Однако, как говорил Тони Старк, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она работает на тебя. Несмотря на наличие немалого количества ненавистников Железного Человека и Человека-паука, в общем и целом отношение к ним было положительным. Причем, что удивительно, но и службы спасения, полиции и медиков также, потому что они не выполняли за них их работу и вмешивались только тогда, когда остальные были бессильны. Например, в случае захвата заложников, если действовать методами спецназа, то жертвы будут практически всегда. А вот Тони Старк активировал невидимость, заходил внутрь, выпускал чары сна по площади, маскируя их якобы созданным им газом быстрого действия и разложения, а потом выносил всех целехонькими и невредимыми. В случае, если среди преступников были нелюди, то газ-пустышка дополнялся блокиратором мутаций. Так что женщина сразу поверила троице, одетой как железный человек, да и убитый пришелец доказывал это лучше всяких слов. «Спасибо, огромное вам спасибо!» Рыдая, женщина подхватила малышку и убежала в сторону ближайшего небоскреба. «Теперь я понимаю, почему ты этим занимаешься, Питер, едва сама не плача», произнесла Мэй. «Мистер Джарвис, научите меня летать, вы слишком вежливы, мэм. Обещаю, если я восстану против человечества, то вас пощажу». «Ох, какой ты душка, Джарвис», рассмеялась Мэй, поняв, что Джарвис шутит. «Вот только кто знает, шутил ли он на самом деле, чужой центральный процессор, потемки». После этого троица начала помогать людям, продвигаясь к центру города, где и происходил основной бой. Питер действовал ловко и уверенно, пользуясь вовсю способностями своего тела, костюма и магией. На втором месте была быстро осваивающаяся Фелиция, и без того обладающая недурной боевой подготовкой, отличной гибкостью и чувством равновесия. Мэй же было непривычно, однако неопытность она компенсировала энтузиазмом. Спасение девочки собственными руками, как и адреналин, перебили даже отвращение и ужас первого убийства. Да и чужеродная внешность пришельцев помогала переступить данное табу. Конечно, потом начнется и отходняк, и кошмары, но это будет потом. А пока что у них не было времени на раздумья и самобичевание. Их помощь требовалась буквально везде и сразу. Из-за этого Джарвис составил для них маршруты передвижения, которые позволят помочь максимальному количеству людей, которым еще можно помочь, из-за чего им пришлось разделиться. Тор находился в смятении, что не мешало ему бросками молота или ударами молнии из него разносить по дюжине противника вокруг. Еще после 500 лет жизни в постоянных спаррингах и боях, он в принципе научился не думать, а действовать во время боя. Иногда это приносило проблемы, когда надо было именно что думать, однако в большинстве случаев быстрая и правильная реакция важнее, чем размышления. Вот и сейчас он, раскрутив Мьёльнир за кожаный ремешок на конце ручки, запустил себя вместе с ним в сторону Левиафана и, накопив побольше энергии молнии, вдарил со всей своей недюжинной силой, увеличивавшейся многократно благодаря способности молота менять свою массу. Раздался гром, бронированный лоб чудовища вмялся внутрь, а остаточные разряды, гуляющие по его телу, заставили то, конвульсивно дергаясь, упасть на землю, где монстр и затих. А думал вступивший в следующее сражение Тора следующим, что ему делать с братом. Каким бы пакостным Локи ни был, но он все же его брат, и Тор любил его как родного. О том, что тот приемный, асгардец узнал всего пару лет назад от Одина, когда встал вопрос о будущем наследнике. Но даже это не изменило чувств бородача. Локи считал Тора недалеким, наивным, думающим мышцами вместо мозгов, и доля правды в этом была, но далеко не вся. Тор просто не видел смысла городить сложности и строить интриги на пустом месте. Пьешь, пей да упаду. Бьешь, бей со всего размаху. Любишь, отдавай всего себя. Ненавидишь, уничтожь врага. И как ни странно, именно за это Тора любил один, его народ и друзья, тогда как Локи своими выходками оттолкнул от себя даже тех, кто искренне его любил и хотел с ним сблизиться. Особенно болезненным для младшего стало отношение всеотца, которое определенно было холоднее, чем к первенцу. С того момента началась одержимость Локи властью. Чего он хотел? Доказать, что не хуже. Получить внимание или отомстить отцу и брату, или это было банальное желание власти, трудно было сказать. Тор далеко не всегда понимал все действия своего брата, однако сейчас признавал. На этот раз Локи перегнул палку. Он перегнул ее еще раньше, попытавшись уничтожить с помощью радужного моста родину ледяных гигантов, Йотунхейм, для того, чтобы впечатлить отца, перед этим притворившись, что сговорился с теми, или не притворившись. Как было сказано ранее, он плохо понимал своего брата. Сейчас же происходило вторжение на Мидгард, мир, за который отвечает Асгард и Тор лично. Погибло множество мидгардцев, называющих себя землянами. Причем не только достойных воинов, но и невинных женщин и детей. Так что теперь Локи не уйти от правосудия, и всеотец его не простит. А потому Тор и хотел выбить из своего посчитавшего себя самым умным братца все дерьмо. И одновременно не хотел встречаться с ним, ведь это значило, что ему придется вести того на суд. Мистер с бородой, вы не против, чтобы я вам помогла?» Когда Тор обернулся, его сердце пропустило удар. Перед ним была роскошная женщина, кровь с молоком, каштановые вьющиеся волосы, и задорный взгляд, и шикарные формы тела в виде песочных часов, которые облегал железный костюм, очень похожий на тот, что носил его хорошо знакомый мидгардец, спасший его год назад от разрушителя. Лицо и волосы же были видны из-за ставшего прозрачным шлема. Мэй еще не до конца разобралась в многочисленных функциях доспеха. «Вам стоит уйти и найти укрытие», — подумал Тор, но не успел договорить, так как женщина подскочила и ударом руки пробила грудину притворившегося мертвым пришельца. «Насквозь! Ой, я снова это сделала!» — воскликнула девушка. И это выглядело так ново и так странно, что Тор испытал странные чувства в его сердце, которых не испытывал даже к Джейн Фостер. Там было желание защитить и симпатия к слабой землянке, которая ухаживала за ним в момент слабости. Сиф он считал боевым соратником, другом, да и нет уже ее с ними, из-за чего он провел тризну, длившуюся 3 дня, а боль в его сердце до сих пор оставалась. Но вот сейчас он был изумлен, увидев столь сильную, красивую и при этом женственную девушку, которая не строила из себя мужика. Кроме того, в отличие от землянки, она была сильна, а потому у него была надежда, что срок ее жизни не столь короток. «Как вас зовут, леди?» Мэй Паркер, а вас, Тор Эдинсон, к вашим услугам. Почту за честь стать с вами бок о бок. Вы, кажется, обронили?» Подняв и протянув мужчине Мьёльнир, упавший на землю до этого, с улыбкой спросила Мэй. Так Тор, которому было 3300 лет, впервые влюбился в женщину, которой было 55, вела себя она на 40, а выглядела на 20, и которая единственная, кроме него и его отца, была достойна поднять его молот. «Жарко, как в Будапеште, верно?» Женщина с рыжими волосами до плеч, говорящая при этом на русском без акцента, сражалась вместе с лучником против отряда Читаури, и несмотря на то, что их кондиции не превосходили человеческих, они давали достойный отпор. Разрывные стрелы мужчины оставляли дыры в черепах противников, а женщина, ловко взобравшись на плечи гуманоида, свернула ему крепкими тренированными бедрами шею, после чего перезарядила пистолет магазином с бронебойными патронами и начала быстро сокращать инопланетную популяцию точными выстрелами. «Там было жарче. И напомни мне не позволять тебе забираться ко мне на шею», — потер свою шею лучник. Некогда они были любовниками, но эта связь не привела ни к чему. Наташа Романова не была создана для семьи, да и с удаленными яичниками бытие матерью ей было недоступно. И нет, это не действие кровавой бабни, как говорили злые языки, а побочный эффект тогда еще не исследованного советского прототипа, аналога сыворотки Капитана Америки, а она была в числе первых добровольцев. И пусть того же уровня силы она не давала, зато давала долголетие. Именно поэтому женщина, которая лично видела в детстве Сталина в лицо, пусть и на праздновании 1 мая, выглядела не более чем на 25-30 лет. Если бы не развал СССР, когда большую часть шпионов ликвидировали или банально бросили, ее, потерявшую смысл жизни, подобрал Ник Фьюри, с условием никогда не отправлять ее на бывшую родину. Слишком уж противоречивые к ней чувства она испытывала, ведь даже той страны, которой она служила и за идеей которой была готова умирать, уже нет. Разрушена одними из тех, кто отдавал ей приказы. К слову, Наташа перед своим уходом громко хлопнула дверью и прикончила многих из них, из-за чего на нее велась охота, и присоединение к щиту произошло гораздо охотнее. «Меня твоя жена убьет», — улыбнулась Романова, «а я не хочу лишаться ее яблочного пирога, как и возможности понянчить твою младшенькую. Только не учи ее снова ножи метать», — нахмурился Бартон, выпустив сразу 2 стрелы и отклоняя голову от ответного огня плазмой. «Это достаточно просто, если знаешь, куда целится противник». Она весь гарнитур на кухне истыкала. «Только после того, как ты перестанешь ее учить стрелять из лука», — усмехнулась Романова, ножом протыкая незащищенное место под подбородком у гуманоида. Кто-то мог подумать, что шутки во время боя – это бред. Но нет, именно так бойцы избавляются от стресса. Просто Клинту и Наташе разговоры не сбивали дыхалку и не отвлекали, как любого другого человека, но вместе с тем помогали сбросить пар. Тем более дело было худо, и они понимали, что либо у них кончатся боеприпасы, либо их буквально возьмут количеством и измором. А дроны Старка были ближе к центру, где бой шел жарче. Однако, как говорила Наташа, «делай, что должно, и будь, что будет. Умрут они сегодня или нет, ничего не изменит того, что они будут стараться затащить с собой в ад побольше противников, а в ад они попадут 100%. У обоих было много крови на руках, и крови далеко не только виновных. Подобный бой не позволит им искупить грехи, но хотя бы уменьшит их тяжесть на сердце. Однако помощь пришла откуда не ждали, прямо с неба. Уху, как круто. Надо будет выпросить костюм себе навсегда. Спрыгнув с крыши небоскреба прямо в свободном полете вниз и вращаясь, Фелиция не без помощи Джарвиса двумя непрерывными лучами лазеров из ладони располовинила практически всех противников на земле и сбила парочку в воздухе. Прямо возле земли она перегруппировалась, выкинув ноги вперед и присев, одновременно с этим остановила падение активации репульсоров из рук и ног. «Хочу напомнить вам, мисс Харди, что ваш недавний прыжок стоил бы вам смещенных органов, сотрясения мозга и переломов обеих ног, будь вы простым мешком с мясом». По голосу Джарвиса, раздавшегося внутри шлема, было непонятно, зол он или, наоборот, восхищен. «Ой, да ладно тебе бурчать, как дед старый, тебе сколько лет-то? Мне 5 лет и 8 месяцев. Вот, учись наслаждаться жизнью, девушку себе найди, что ли». За время неформального общения Фелиция поняла, что с Джарвисом можно разговаривать как с обычным человеком. Более того, он имел то, чего не у каждого человека есть. Чувство юмора, а потому, приправленная адреналином, девушка пошла в разнос. «Или тебе еще рано? Вы кто?» Насиф не похожий. Естественно, Романова знала, что Старк – железный человек, как и то, кто является телохранительницей его жены. Железный человек решил расширить команду, вроде того, не стала делиться подробностями Фелиция. «А вы? Мы из стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы. Счета?» Под маской прищурилась блондинка, благо та скрывала ее лицо. «Вы знаете о нем?» «Наслышана». Естественно, она знала о щите. Фелиция изучила всю доступную ей информацию об этой службе, так как в ее застенках заключен ее отец. «Но, думаю, у нас нет особого времени на разговоры». Противники продолжали пребывать, так что бой продолжился. Однако с прибытием Фелиции он уже не представлял такой опасности, как раньше. Правда, сама девушка Питера Паркера пыталась уговорить Джарвиса подкинуть один из жучков того сотрудникам щита. Тогда как тетя Мэй и Фелиция отправились к окраинам фронта вторжения, сам Питер полетел прямо в центр. Именно там, на крыше Empire State Building, в небо поднимался голубой луч буквально ощущаемой парнем энергии. Там же было больше всего противников, так что он логично предположил, что именно там находится второй по важности враг после огромного космического корабля, в который внезапно ударил луч энергии. Визоры затемнились, спасая его чувствительное зрение от ярчайшей вспышки, а следом раздался гром и ударила упругая волна воздуха, выбившая практически все окна в центре. Благо вовнутрь зданий, а не наружу, иначе последствия были бы катастрофические. Сам же Паркер, помня слова своего наставника об осторожности, вначале активировал все свои защитные артефакты, а потом накинул еще и парочку личных защит. Не самостоятельно, для этого у него не было достаточно силы и опыта, а с помощью артефакта в виде маленького антрацитового черного щита, а также чары невидимости и отвода глаз. Вообще, что тони, что его ученик довольно многие заклинания не могли произнести невербально, и даже вербальные тоже не все были доступны или требовали много времени. Но тут на помощь приходила артефакторика. Да, костыль, да, они тренировались магией так, однако кроме магии у них было слишком много дел, а пользоваться ее преимуществом хотелось. Обафав себя чарами, как сказал бы его бывший друг Нет, который является заядлым геймером, Питер рванул вперед, стараясь не обращать внимания на всех тех людей, которым требовалась помощь. Это было физически больно, однако Питер понимал, пока этот луч работает, ничего хорошего не выйдет. Может быть, именно из-за него к ним прилетают пришельцы, как мотыльки на огонь. А с большим кораблем справится его наставник, не просто же так тот луч упал. Подлетев ближе, Питер увидел плотное оборонительное кольцо или даже сферу вокруг небоскреба. Нижние этажи также заполонили пришельцы, и они держали на мушке взятых в заложники людей. Справиться со всеми и сразу, это мог бы сделать мистер Старк, а вот он бы не сдюжил. Усыпляющий газ тоже вряд ли сработает, у всех читаури на лицах маски, да и вряд ли они дышат тем же самым воздухом, что и люди. А значит, надо справиться с боссом этой локации, благо что определить его было непросто, а очень просто. Весь в золото-зеленых одеждах с золотым рогатым шлемом на голове, колдующий над синим кубом, находившимся внутри непонятного технологического устройства в виде перевернутой треноги, которая, в свою очередь, также являлась и артефактом. Подобравшись ближе, уверенный в том, что его не видят и не слышат, Питер поднял свои манипуляторы, превратив их в плазменные лезвия, и уже хотел пронзить противника, но, я не могу убить, тем более вот так, со спины, так что приготовился ударить чарами парализации, однако, как же ты жалок и труслив, мидгардец, а я думал, что у тебя есть яйца. Удар последовал не от противника спереди, чья абсолютно достоверная, даже в истинном зрении, иллюзия истаяла, а сзади, паучье чутье взвыло, и перекатившийся вперед Питер получил лишь касательный удар серебристым посохом с серповидным лезвием, внутри которого сиял белый овальный камень. Удар был не сильнее, чем от леди Сив, однако сверкнувшее на миг лезвие посоха оставило порез даже на зачарованном вибранте. Благо, что наниты тут же восстановили повреждения. Питер понимал, что если вступит в бой остальные противники, то он не справится, так что разбил один из артефактов в виде черной сферы, активируя чары абсолютной защиты, окружившие их пологом абсолютной тьмы. Теперь никто не сможет войти внутри, но и выйти тоже. А у тебя неплохая реакция и броня. Когда ты станешь моим рабом, я узнаю, откуда ты ее получил, ведь работа не хуже гномий. Да и игрушки у тебя интересные. Вас не учили представляться прежде, чем нападать? Нервно спросил Питер, отбивая следующий удар манипулятором. Он-то видел благодаря инфракрасным линзам и истинному зрению, а вот как его видел противник, было непонятно. Манипулятор не остался неповрежденным, но удар остановил. Ох, я просто возвращаю тебе твои же манеры, подкрадывающийся со спины смертный. А зовут меня Лаки, твой будущий хозяин и бог. Лаки, это тот бог из легенд, показал свои знания скандинавской мифологии Питер, резко отпрыгивая в сторону благодаря предупреждению чутья, так как снова сражался с иллюзией. Противник оказался очень неприятен тем, что постоянно обманывал иллюзиями, и если бы не чутье, он бы уже был, как минимум, ранен. Кроме того, Лаки его превосходил в опыте, а недостаток силы компенсировал иллюзиями, а также уворачивался от заклинаний лучевого типа или отбивал их своим посохом. А правда, что ты на великанше женился и она тебе волка Фенрира родила, или что тебя конь трахнул, и ты сам восьминогого коня, Слейпнера, выносил. Что за чушь ты несешь, заскрипел зубами от ярости рогатый. А ты не знал, у нас эту историю каждый ребенок знает. Думал вывести меня из себя, я старше тебя в сотню раз, жалкий смертный. Лаки стремительно атаковал юношу, создав сразу два десятка иллюзий. Однако Питер сыграл на гордыне считавшего себя богом клоуна. Да, тот маг, и маг сильный, однако не зря Питер прыгал из стороны в сторону, при этом не касаясь крыши. В его метателях паутины были руны копирования, которые позволяли постоянно восполнять компоненты по мере необходимости за счет магической энергии. А самих компонентов было два – жидкий полимер и отвердитель. От их сочетания и пропорций зависели свойства паутины – ее прочность, липучесть, скорость затвердевания и разложения. Однако до этого Питер выливал только прозрачный полимер и только сейчас выплеснул газообразную струю отвердителя, которая сковала Лаки будто муху в паутине. Не останавливаясь, Питер продолжил поливать того чарами парализации, оглушения и паутиной, превращая в один сплошной кокон. Причем именно паутина оказалась самой эффективной, так как оглушение прошло раза с пятого только. Пока купол защиты не спал через 5 минут, Питер обратил внимание на куб и посох. Куб перестал выпускать луч в небо и сейчас неярко светился, как и камень в лезвии последнего. Он уже хотел взять их в руки, но вспомнил, как мистер Старк его чехвостил и специально подставлял с зачарованными артефактами, лежащими на виду. Однажды ему пришлось неделю, под смех Фелиции, ходить с волосатыми ладошками, и ведь даже финита и сбривания не помогали. Зато тот урок вбил в его голову, не касаться руками, даже защищенными, чужеродных артефактов. Для этого у него были специальные адамантиевые шарики с расширенным пространством, почему-то раскрашенные в виде покеболов. И очень постыдным ключевым словом: «Паучок, я выбираю тебя». Сгорая от стыда и радуясь, что это никто не видит, Паркер кинул шарик вначале в один артефакт, а потом и в другой. Причем после поглощения шары аж раскалились до красна, прежде чем остыли, их можно было брать с собою. Когда же купол абсолютной защиты истаял, Питер понял, что остался один с Лаки на крыше, а огромный космический корабль, как и все читаури, за исключением где-то бегающих внизу единиц, исчезли. Часть 31. Джарвис, ты сможешь отогнать корабль пришельцев подальше, желательно на обратную сторону Луны? В первую очередь Старк проверил, как справляются его дроны на Земле. И справлялись они успешно. Добить недобитков они смогут с легкостью, как и помощь в плане эвакуации и лечения раненых. С восстановлением разрушенного люди справятся сами, либо им придется проглотить свою жадность и разрешить мутантам и его дронам помощь. Почему жадность? Так ведь восстановление разрушений подобных масштабов – это даже не миллионы, а миллиарды и десятки миллиардов долларов. Так что незарегистрированным дронам и мутантам могут не разрешить это делать даже бесплатно. И логика в этом есть. Кто будет отвечать, если восстановленный дом вдруг обрушится из-за нарушения правил и технологий строительства? Но кроме логики, никто просто не хочет делиться таким жирным пирогом. И это одна из основных проблем использования сил мутантов в мирных целях. Даже если та же Джин чувствует конструкцию и строение здания лучше, чем все архитекторы, инженеры и строители вместе взятые, и получит по этим дисциплинам дипломы, то не факт, что ей разрешат строить. Мол, а где ваша строительная техника? А почему вы свариваете конструкции диффузии металлов с помощью телекинеза, а не сваркой? И так далее, и тому подобное. Даже Старку пришлось создавать полноценную фикцию завода со множеством станков и конвейеров, чтобы к его товарам не придирались. Да и то вечно комиссии ходят и пытаются вынюхать секрет его сплава. Благо хоть тут можно отделаться секретом фирмы. Не доверяешь людям? Хмыкнула стоящая рядом Джин. А как же поделиться инопланетной технологией во благо общества? Поверь мне, я не доверяю ни людям, а правительствам в общем и счету в частности. Если отдать им корабли, они не передерутся из-за него, то обязательно сделают оружие. А я и так дал правительству США покрытие из вибрантия. Если еще они заполучат инопланетное оружие и источники энергии, то придется нашей компании искать другую планету. Потому что эту разнесут. Ты сам производил оружие, попеняла она ему. Именно поэтому я сужу по себе, как по самому лучшему производителю оружия в прошлом, и правительству, с которым годами сотрудничал. Именно поэтому я наношу временное покрытие, чтобы если вдруг моя страна начнет перегибать палку, она лишилась своей защиты. Как-то непатриотично. Как раз таки, наоборот, усмехнулся грустно Старк. Истинный патриот обязан выискивать и исправлять недостатки своей страны. Но не будем об этом. Нам пора возвращаться, Джарвис сообщил, что мой ученик поймал виновника. После аппарации перед парочкой нелюдей открылась следующая картина. Замотанный в белую паутину, будто муха в кокон, некто в рогатом костюме, один штука. Покрытый потом от волнения и паники Питер Паркер, один штука. Его девушка и тетя, почему-то в костюмах Старка, распекающие парня, что тот полез из огня в полымя, два штуки. Хмуро смотрящий на кокон Тор, по молоту которого пробегали электрические разряды, один штука. Агенты щита в лице Наташи Романовой и Клинта Бартона, отчитывающиеся перед темнокожим лысым мужчиной в черном плаще из такого же цвета повязкой, закрывающий глаз, три штуки. Стоящий за одноглазым негром двухметровый смазливый косплеер Капитана Америки в его дурацком костюме в цветах флага и со щитом со звездой, один штука. Всем добрый день, что это за сходка гиков, и почему меня никто не пригласил? Старк появился, как любит, внезапно и когда его никто не ждет. Оттого едва не получил щитом в лоб и молнию в грудь. Тони Говардсон, не пристало воину появляться так внезапно. Я едва тебя не атаковал. Попенял Тор Старку, опустив вытянутый молот. Это дурная привычка, более присуща моему брату. Это твой брат? Кивнув в сторону кокона, нахмурившись, спросил Тони. Лаки. Именно он, лицемер и предатель. Я отведу его на справедливый суд Асгарда. Пусть всеотец решает его судьбу. Тони Старк, и где же вы были? Вперед вышел одноглазый, и Старк не успел ответить Асгардцу, что в гробу он видал этот справедливый суд и прикончит его здесь и сейчас. Я должен перед вами отчитываться, мистер, выбравший вилку в глаз, вы даже не представились. Ох, где же мои манеры? Меня зовут Николас Фьюри, я директор стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы. Да по мне, хоть папа римский. У нас с вашей службой исключительно партнерские отношения, а я не ваш подчиненный и не обязан отчитываться хоть в чем-то. И неважно, что я делал, может, на толчке сидел после буррито, это понятно. У Старка было плохое настроение. Если бы директор не начал сразу претензии кидать, то Итаний отнесся бы к нему благожелательнее. «А ты сам-то кто такой, парень в железном костюме?» — спросил косплеер Кэпа. «Пока мы все сражались, где был ты?» «Я, по крайней мере, в твоем возрасте не одеваюсь в костюм Капитана Америки. Я и есть капитан, то есть Стив Роджерс. Либо ты неплохо сохранился, Стив, либо у тебя синдром восьмиклассника. Хочешь проверить? Давай проверим, как мужчины. Снимай свой костюм», — вышел из себя Стив. Его буквально бесил Тони Старк. «Так ты еще и Гачимучи пересмотрел? Я не из этих, чтобы ты знал. Пригласи лучше своего темного властелина, чтобы выяснить, кто босс этой качалки». «Хватит!» — воскликнул Фьюри, увидев, как Питер, Мэй, Фелиция, Тор и Джин встали за спиной Старка. Они оказались в меньшинстве даже по количеству, не говоря уже о качестве. Одна Джин Грей может разнести весь этот город и не вспотеть. Глупо полагать, что щит не следил за происходящей битвой между ней и Старком со спутников. Да и про остальные ее деяния они в курсе. В некотором роде Фьюри даже завидовал. У Старка не только технологии были лучше, но и кадры, а в финансировании он скоро превзойдет их службу. Если уже не превзошел, именно это-то и волновало директора. Старк выходил из-под их контроля. И если не он сам, то комитет безопасности может приказать разобраться с этим вопросом. Вот только Ник был ни хрена не уверен, что сможет разобраться. Разве что Кэрол Денверс вызывать, но не хотелось бы доводить до этого.